Герцог де Кастри. Маркиза де Помпадур. Роман. Перевод с французского Колодочкиной. Москва. Мир книги. Литература. 2006 год. Женские лики. Символы веков. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.